Эпизод 13. Лестничные пролеты мелькали один за другим перед моими глазами, и я уже в корне не понимал, куда мы поднимаемся. Марго, ухватив меня за руку в столовой, потащила за собой под изумленные взгляды толпы, а уж вопросов-то в спину было. «Красавица, и такой рядом?» «Зачем он ей?» «Они оба с неизвестной силой?» «И бла-бла-бла». В общем и целом, эта девица меня не выпускала и тянула за собой, о чем-то радостно бормоча. На последнем издыхании я вошел в небольшое темное помещение, в которое, казалось, не проникал солнечный свет, а на улице был день. Передо мной открывался весьма красивый вид. «Мы что, на башне?» — спросил через плечо девушку за спиной. «Красиво». И действительно, я не врал, здесь было очень красиво. Каменная площадка башни имела панорамное окно, если его таким можно было назвать, но не было стекла, только рама, и гуляющий ветер задувал в помещение с характерным свистом. Озябнув, я поднял воротник, воткнул руки в подмышки и оглянулся на Маргариту. Она сияла. Глаза, с которыми она смотрела на меня, были наполнены запредельной радостью и, как мне показалось, обожанием. «В чем дело?» Девушка ничего не ответила и медленно пошла на меня. Не сказать, чтобы я боялся ее или что-то, но автоматически начал отступать ровно до того момента, пока поясницей не почувствовал холодный камень. Ты чего?» Я разинул от удивления глаза, и ровно в этот момент ее пухлые губы коснулись моих. Не церемонясь, но подумав пару секунд, я грубо оттолкнул ее, а когда вдоволь проматерился, сплюнул на пол и вытер губы. «Больше никогда!» — зашипел я, глядя на лицо, которое ни капельки не изменилось. «Никогда!» «Лёш, хочешь, я всегда буду такой?» Она, наконец, заговорила, и в ее азартных глазах немного уменьшилась любвеобильность. «Для тебя. Всегда вот!» Она провела руками по своему телу, сделав особенный акцент на груди и ягодицах. «Только для тебя. Вечно. Вашу мать! Что с ней происходит?» Не вдупляя в происходящее, я вильнул чуть в сторону и замер у выхода, почувствовав на плече крепкую хватку. «На самом деле, я не совсем за этим тебя позвала, так что я тебя не отпускала». От мягкого игривого тона не осталось и следа. Чуть напрягшись, я обернулся и встретил так понравившийся мне холод и строгость в лице. «Тогда что это было?» Я скинул ее руку с плеча и облокотился на стену возле выхода. «Что за...» «Это инстинкт некроманта. Ты проявление древней силы. Я адепт этой силы. Есть еще вопросы?» «Да хера!» «Тогда я начну с самого малого, что ты должен понять сию секунду. Я твой учитель. Ты моя жертва. И теперь на всю жизнь. Такой лакомый кусочек я не упущу. Мой желудок скрутило». «Да нахер мне такое надо?» Механически вытер свой рот. «Я видел тебя в истинном обличии, и под маской этой красавицы ты меня не обманешь. Так что нет, и еще раз нет. Даже не думай. Значит, оболочка тебе нравится. Значит, привыкнешь. И отказаться ты не можешь. Хочешь ты этого или нет? Я допускаю тот момент, что рядом с тобой могут быть другие живые люди». Она сделала акцент на слове «живые». «Но отныне ты мой». Театрально цокнув и закатив глаза, я скрестил руки на груди. «Херас два. Вот и посмотрим. И основное». Она отвернулась и подошла к окну. «Если ты захочешь, можешь согласиться на обследование силы, но я настоятельно рекомендую тебе этого не делать. Больше шансов на то, что они поймут, кто ты и с чем тебя едят». «А зачем им это?» «Совсем не отёсанный дурак». Она обернулась, вскинула брови и забормотала. «Странно. Вроде в прошлой жизни столько всего пережил, а мозги так и остались на уровне подростка». «Я бы поспорил». «Твоя сила сильно пошатнула наружную оболочку кристалла, и существо, которое до сих пор называют человеком, почувствовало это. Оно нам нужно. Несмотря на его безумие, планы и прочее, он сила достаточно древняя и могучая». Понимая, что беседа будет долго, я сел на корточки и принялся слушать. Иван Тихонович Пасашков, как утверждают открывшиеся летописи, родился около 1352 года. Сам установленный факт его возраста меня несказанно удивил. В связи с его настоящим возрастом стало понятно, откуда он такой умный здесь нарисовался. Был теоретиком, сильным экономистом, а также любителем изобретать. Он почти сразу приглянулся Петру Великому, когда открыл богатое месторождение минералов, и проработал с императором достаточно долго. Иван не то чтобы втерся в доверие к правителю, но сам, по крайней мере, считал его своим близким другом и не раз спасал, как говорили знающие. Только вот Петр не оценил такую дружбу. Когда Пасашков поднял из мертвых полсотни казаков, с помощью которых смог спасти Лаврентия Лаврентьевича и лазурный камень неизвестной миру силы, тут меня смутило все. Опять же, история моего типа появления, точнее, когда меня якобы спасли. Опять история про Лаврентия и этот странный лазурный камень. «Слухай, Марго!» Я покосился на девушку. «Могу я тебя так звать? А то я путаюсь в своей голове. То ты Маргарита, то Анна, то труп». Она улыбнулась и одобрительно кивнула. «Что за лазурный камень? Почему все с ним связано? Что в нем такого?» «Я не знаю ничего, кроме того, что он дарует бессмертие». Тут я по-глупому улыбнулся. «И? Некроманты же и так бессмертны. Почему Петр им не стал?» Она цокнула языком и села рядом со мной. «Некромантам нужно родиться. Понятное дело, что ты и не можешь знать о своем таланте, но он рано или поздно проявится. А мы своих чувствуем. Так что стараемся забрать их раньше, чем имперские шапки доберутся до молодого дарования. Тебя не украсть, сам понимаешь». «Так, и что дальше?» «Мы далеко не бессмертны. Своим долголетием мы берем жертву, забираем жизни, но мы не бессмертны. Ты немного не понимаешь суть этого понятия. Сейчас с этим камнем император неуязвим. Это определенно. А для чего ему это, я не могу сказать. Одни лишь догадки». «Любопытно. Про свои возможности и свою жизнь ты узнаешь на наших занятиях. А сейчас?» Она встала, поправила брюки и коснулась ногтями моего подбородка, поднимая мою голову. «Скажи мне, откуда у тебя такая стихия? Что ты сделал?» Меня немного смутил ее вопрос. Ведь я думал, что это она мне скажет, как я так смог. Немного потупив, я поднялся и сказал чистую правду. Ударил сначала одним фамильяром, потом вторым, а потом... Я вновь поймал мурашки от ветра и втянул голову в плечи, чтобы закрыть шею воротником. «А потом ударил сразу двумя!» Мои слова несколько удивили ее. Непонятно, что творилось в ее голове, но ее следующий поцелуй вызвал у меня порыв рвоты. «Хоть убей, я знаю, как ты выглядишь, и оболочкой этой меня не обмануть». Тяжело дыша, сплевывая слюни, я поднял голову и спросил: «И долго ты этой херней заниматься будешь?» На что не получил никакого ответа. «А занятия когда? Или что ты там хотела?» «Завтра», — несколько оскорбленно ответила она. И вышла, оставив меня наедине со своими мыслями. Хоть она в душе девушка, возможно. Это один хрен, мерзость. Ночь прошла без происшествий, если не считать странного скопления охранного персонала за женским общежитием. И мы с Вано решили, что все вопросы утром, а сейчас спать. За завтраком нас встречали невыспавшиеся морды девиц по большей части и куча-куча классной жрачки. Я в этот раз. Я не удержался. Яблоко, нарезанное дольками, лежало на тарелке и манило меня своим блеском. «Съешь меня». Ну а я человек простой. Меня просить по 100 раз не нужно. И это было чудовищно вкусно. Карамель, как мне объяснил блокнот, покрывал этот дивный фрукт, и казалось, что еда таяла во рту. Несмотря на укоризненные взгляды моих сокурсников по стихии, я без стеснения пожирал эту сладость. Прекратил сие действие только при появлении Марго за спиной, которая ласково чмокнула меня в мочку уха и прижалась к спине. «Сука! Что с этой мертвечиной творится?» Вопросительных взглядов было выше крыши. Кто-то перешушукивался, а кто-то в открытую горлопанил. «Почему он, а не я?» «Эх, придурки, знали бы вы! Знали бы, как она мерзко выглядит и сколько ей на самом деле лет!» «Марго, ты это прекращай!» Нехотя я покраснел и почувствовал это. «На нас пялятся!» «А ты стесняешься меня?» Я повернулся на ее вопрос и увидел озадаченное лицо. «У тебя что, никогда не было девушки?» «Такой, как ты, полуразложившийся и с мерзким мутным глазом?» «Нет», — отрезал я, скидывая с себя ее руки. «Попридержи свои таланты, ладно?» «Бяка ты, Алексей!» — буркнула она и уселась за стол. Меня никогда не беспокоило внимание противоположного пола, наоборот. Я любил процессы соития и все оттуда вытекающее, но вот внимание трупа — это бэ. Впрочем, завтрак прошел без происшествий. И в результате толпа студентов толпилась на перекрестке перед дамой, выглядевший как звезда с голографической обложки журнала «Венера». «Меня зовут Елизавета Сергеевна. Я ваш проводник в мир магии». «Банально и скучно. Моя цель — научить вас защищаться с помощью ваших фамильяров, научить вас колдовать без применения артефактов и высших животных, а также визуализировать ваши навыки». Я понял почти все, кроме момента с артефактами. Но, решив не пялиться по-тупому в карман брюк, внимательно слушал женщину. «Что было сегодня ночью?» — спросила девушка из класса стихии Земли с белокурыми волосами и предельно низким ростом. «Почему такая шумиха? Где Елизавета Петровна?» Меня как током пробило после вопроса с упоминанием имени принцессы. «Она же о ней сказала?» «Нельзя вот так на занятии!» — препод начала злиться. «Заводить внутреннюю смуту!» Но толпу было не остановить. Всех интересовал этот момент, и как бы не хотела обладательница тонны косметики на лице отмолчаться, мы этого сделать не дали. Оказалось, что перед самым сном одна из девиц отправилась в кустарник в 5 метрах от своего окна в общежитии, чтобы собрать ночного мотыля для своего питомца, лягушки. На нее кто-то или что-то напало. Не убило, слава богу, но конкретно зацепило. Если верить тому, что сказали, то сейчас на ее лице не было живого места. Ее как будто пожевали. Виновника такого торжества поймать не удалось. Есть подозрение, что на Васильевском острове есть зверье, о котором никто не знал. Но меня зацепило не это. Сразу вспомнилась арена «Стрелок в принцессу», а сейчас ее тезка по имени и отчеству пострадала. Совпадение? Не думаю. Для себя я решил, что целью животины была именно принцесса. И мне, очевидно, нужно было подойти к президенту, только как это сделать во время занятия? Или проще подождать? Сергеевна, которая явно устала выслушивать команды, рявкнула на толпу, и она вмиг умолкла. А затем пришла парочка охранников, несущая на себе уже знакомый нам дверной проем на деревянном настиле. «Это еще зачем?» — спросил орк. «Мы же уже прошли испытание». «Когда спрашиваешь, поднимаешь руку, понятно?» Как-то ядовито ответил препод. «Если вы до сих пор не заметили, на перекрестке нет врат, поэтому для занятий на природе мы используем искусственные. Кто скажет нам, куда мы отправимся?» «На арену?» Полушепотом ответил я сам себе, обдумывая возможности перемещения целой группы, где за всеми нужно было бы проследить. «Верно!» — вскрикнула она, тыча в меня пальцем. «Назови...» Она затихла и продолжила. «Алексей Быков точно вспомнила». Выдержала короткую паузу и заулыбалась. «Почему ты решил, что именно арена?» На меня уставились, и я неловко заёрзал. «Очевидно же, большая площадка за стенами. Если вы будете учить нас защищаться, то нужна открытая местность без преград. Ясное дело, что это можно было бы сделать и в кабинете, но сейчас, как я вижу, присутствуют все классы. Ну и потом... Арена защищена от посторонних, вроде как. И в связи с событиями, произошедшими этой ночью, вам нужно видеть нас всех и сразу. Подозреваю, что это место именно арена. Ибо других здесь я еще не знаю». «В яблочко!» — радостно вскрикнула Сергеевна. «Умничка!» А затем приблизилась ко мне и прошептала на ухо, чтобы слышал только я. «Не зря ты владеешь магией князя». «Какого такого князя? Вы о чем?» «А тебе еще не передали?» Она искренне удивилась. «Оставлю эту честь президенту». И обернулась к толпе. «Ну что, вы готовы? Тогда строго по одному на арену». «О какой такой магии она говорила?» «Что за князь?» Ученики дружно друг за другом покидали перекресток, и я где-то в центре потока тоже перешел пелену и недовольно вздохнул полной грудью сухой воздух. Когда понял, что сапоги утопают в песке, разулся, чем поймал на себе удивленные взгляды, но акцентировать свое внимание на этом не стал. Незачем. Это удобно мне, а не вам, детки. Когда последний человек пришел на арену и врата закрылись, все собрались вокруг женщины и внимательно выслушали азы щита. Фактически простецкая визуализация магической способности. Ее можно было делать как с помощью фамильяра, так и с помощью внутренних сил. Но нас она заверила, что сами мы пока не сможем. И почти сразу же осадила принцессу, которая словно выскочка выкрикнула, что ее питомец уже перешел в этап оружия и что она свободно владеет внутренней стихией, может колдовать без фамильяра. Не сказать, что она ей ответила как-то грубо, но принцесса, казалось, поникла. Нас разбили на пары, Получилось поровну с учетом отсутствующей девки, которую пожевали, и свалившего Сашки. Марго, которая яростно старалась напроситься ко мне, получила в пару Марию, а я получил орка, который пялился на меня с неприкрытым слабоумием, ковыряясь в ухе. «Ну это, Лёха, ты не обижайся, если что!» — прогоготал он. «Ты о чем?» Но ответом мне была команда преподавателя. «Денис Игоревич, твоя задача — атаковать своего оппонента фамильяром. Алексей, а ты?» — она явно обращалась к нам. «Должен выставить защиту, чтобы сдержать силу Дениса». «А почему, собственно говоря, начали с меня?» Определенно, я в какой-то момент пропустил мимо ушей то, что наша пара начинает первой, и что меня сейчас будут бить. Но я этого не позволил сделать. Фамильяром орка Дениса был такого же придурковатого вида, как и он сам, кабанчик. Огненный кабанчик. Я откровенно удирал от него. Для меня было странным, что кабан ничем не стреляет, но пробовать на своей заднице его бивни-клыки я не решался. Беготня могла продолжаться долго, но подобный результат не устраивал никого. Уже слышались смешки в мой адрес, откровенные оскорбления и недовольный голос Сергеевны. Спустя 2 минуты я иссяк запас своих легких и своих возможностей. Но перед этим отбежал на 5 метров. Кабан застыл и внимательно пялился на меня. «Ага, значит, и у подобных животных есть дистанция атаки. Я могу отдышаться?» Я оказался прав. Денис начал медленно, но верно идти в мою сторону в такт с кабаном. «Я думаю, что мы все уже увидели, что наш Алёшенька хороший бегун, а фамильяр Дениски не такой быстрый, как должен быть». Своей фразой она унизила нас 2 разом. «Поэтому я немного ускорю этот процесс. Денис, отзывай фамильяра и возвращайся к другим». «Хорошо». Орк погрустнел, но команду выполнил. «А тебя я предупреждаю, чтобы у тебя было время». Она явно обратилась ко мне. «О чем она?» «Алексей, готовь щит. Сейчас тебя буду бить я». Мне стало не по себе от ее слов, и я не понял, о каком времени она вообще говорила.